Глава 23. «Тебе какое дело?» Я задергалась, пытаясь вырваться, но только сильнее терлась о плотную ткань его брюк. И от этого живот наполнялся тем, чего никак нельзя было допустить. Муж принюхался, и его глаза вдруг начали трансформироваться. Радужка словно расплылась, заполняя всю оболочку, не оставляя ни черного, ни белого. И что-то мне эти глаза до боли напоминали. «Кто ты?» — пробормотала я. «Тоже меченый? Почему я не видела метки? У тебя тоже есть тень?» «Я и есть тень», — отозвался муж, полыхая надо мной. «Твою тьму! Неужели демон? Подчиненный? Но как?» Давние картины снова и снова проносились воспоминаниями. И зеленые глаза, излучающие свет. И печать на спине. «Значит, он тоже был демоном?» Я искала, да так и не нашла ни подтверждений, ни опровержений. Но я читала, демонов практически невозможно удержать. Скоро и меня будет невозможно. Чем больше всяких дурочек дают свои глупые мелкие команды, тем больше я могу ими сопротивляться. И тем меньше остается того, за что меня можно удержать. Долбанный саморазвивающейся субстанцией под названием «душа», которая совершенно ни к чему уважающему себя демонам. «А теперь рассказывай, что ты сделала?» Снова прорычал он, сдирая с меня майку. Я попыталась прикрыть темную печать у сердца, но он отвел мою руку, разглядываясь яростью. Почти бешенством, так что под левой грудью ощутимо заныло. «Запечатала. Отпусти меня». «Ты понимаешь, что натворила?» «Понимаю», — взорвалась я. «Никто больше не подчинит меня через мою тень». «Да ты же без сущности кукла, пустая пресная оболочка, ты ничто. Ничего не чувствуешь, не способна ни на какие эмоции, кроме фантомных воспоминаний, страха и пустоты. Я-то не мог понять, почему от тебя веет только вакуумом и фригидностью. А что творишь ты? Истончаешь себя сопротивлением и неповиновением? Это лучше? У меня нет другого выхода. Я в плену. Не просто в плену, мне пришлось. Неважно. Но ты же не чистый демон. Ты могла бы прекрасно жить». «Я и так прекрасно живу». «Иссушая собственную силу и страсть, это ты называешь прекрасно. Для чего, Адель?» «Не называй меня так». «Ты побывала в Ордене, да? У кого?» «У Трама». Шадар вдруг ослабил хватку, с ужасом уставившись на меня. «Адель», — пробормотал, словно вспоминая. «И это его поза, и это лицо. Меня тоже накрыла лавина воспоминаний и шокирующих невероятных догадок». «Рау Шадар». Имя вдруг ясно вспыхнуло, вырвалось из памяти, куда его так прочно запер дерьмовый магистр. «Адель! Как давно я желал его вспомнить! Сколько раз пытался найти информацию про Таэрги, но она была аккуратно изъята, уничтожена, спрятана. Только и удалось выяснить о Шаль Таэрги, вышедшей замуж за кого-то из людей, и ее брате Софре, погибшем в юности. Дальше все было подчищено. Я-то думал, сам Трам с магистром и почистили, а выходит...» «Это был ты?» Пробормотала жена, сразу как-то обмякнув в моих руках, сделавшись слишком похожей на ту девочку-подростка, которую мне когда-то довелось инициировать. «Где твоя тень?» Прорычал я, предчувствуя ответ. «В Дане», — белыми губами произнесла Аделина. Я резко отвернулся. Только минуту назад знал, что возьму ее, попробую снова этой почти забытой, так давно желанный вкус. И неважно, что Трамп засечет. Воссоединившись с тенью, Аделина станет сильнее. Наша сила, наш энергообмен напитают обоих. И тогда... тогда ничто не удержит меня от того, чтобы отыграться на всех мучителях моей девочки. Но если ее тень уже у них... В Ордене слишком много знают о демонах. Слишком много о меченых. О том, как удержать наши сущности. «Во тьму все», — моя золотая девочка засветилась. Золотые слезы лились по щекам, волосы вернули золотой блеск, и в меня капля за каплей начала проникать ее страсть, энергия, ни с чем не сравнимый аромат желания. Она держалась за мои плечи, словно боясь отпустить. «Я ведь тебя уже похоронила». Я едва сдержался, чтобы не выругаться. Слишком уж доверчиво она смотрела. Не верил, что это сработает. Думал, уж меня-то она запомнит. Подонки заставили забыть все, а чтобы довершить, сообщили, будто подох. Гниды. «Если твоя тень у Трама», — пробормотал я, Надо было успокоиться, усмирить взбесившийся голод и банальный болезненный стояк. Поскорее забраться в сеть, в поисках. Хотя если Дану забрал орден, ни хрена я не найду. Она у Трама. Бесцветно и обреченно отозвалась Лина. Это не была паника, скорее констатация. Так хотя бы ты наберешься сил. Они уже выяснили, где я, кто я. Пока тень запечатана, Трам не сможет тебя призвать. Не знаю, кого я уговаривал, себя или ее, потому что держаться становилось все сложнее. А если сможет? Я не почувствовал в Дане твою тень. Значит, и Трам не должен. Если только... Дерьмо. Что? Вскинулась Адель. Если только у них нет никого близкого тебе по крови. Твоих родственников. У меня нет родственников. Не должно быть, все погибли. Кроме дяди с тетей. «Люди не подходят», — хмыкнул я. «А вот меченый?» Вслух не сказал, но она и так все поняла. «Надо вернуться на седьмую», — начал я, но Лина покачала головой. «Нет, я получу, не полечу. Раньше я мог перемещаться и без луча, но магистр лишил меня такой возможности. Я откатился от нее, резко сел, в бессильном бешенстве грохнул кулаком по тумбе. Зеленые искры, посыпавшиеся от удара, заставили сжать пальцы, успокаиваясь. Бешенством тут, к сожалению, не поможешь». «Рау», — жалобно пробормотала она. Я оглянулся. Девчонка так на меня смотрела, что стала не по себе. «Пожалуйста, не отпускай меня». Вздохнув, я вернулся в кровать, сгреб ее в охапку, прижимая, вдыхая запах волос. Она тут же спряталась на моей груди и затихла. А я все никак не мог решить, что же делать. «Тьма, как же я его хотела! Да дрожи в кончиках пальцев! До золотых капель в кончиках волос. Еще недавно я все на свете отдала бы за то, чтобы хоть раз увидеть его. Я ведь даже подумать не могла, что Шадар, Бездель, необычная, но пусть немного экзотическая фамилия, а родовое демоническое имя. Да и что я о них знаю? Ничего толком. Но он отпустил меня. Отстранился, пересилил свое желание. А я ведь уже представляла, каким оно бывает. Как он все сметает на пути. Я ведь на себе почувствовала эту иссушающую жажду, а во мне была лишь крохотная частичка тени. И от того, что так меня берег, он становился еще желаннее. Только я вдруг начала осознавать, где мы и кто мы. Глупая, неопытная девчонка нарисовала идеал, но я давно уже выросла, успела обрести свою долю и опыт, и цинизм. Никогда бы не подумала, что эта заноза ходячая, тот самый он, которого я представляла себе в мечтах. Но сейчас вдруг оказалось так надежно и уютно в его объятиях. А в голове все путалось и смешивалось. Я узнала и прочувствовала его, потому что мы были связаны слишком крепко. И вместе с тем я никогда не знала его. А Шадар, с которым знакома, совершенно не подходил на того, кого столько времени сначала ждала, потом оплакивала. «А как ты вообще к ним попал?» Нахмурилась я. «Думаю, для начала нам лучше поискать твою Дану». Ушел он от ответа, но я с удовольствием прижала ухо к груди, слушая глубокий вибрирующий голос. «Кстати, как вернем тебе тень, поучу работать с техникой». Рау сел в кровати, я собиралась бегать за Буком, испытывая восторг от того, что он строит планы на будущее. Однако мой демон просто прикрыл глаза, видимо, входя в сеть. Я снова примостилась рядом, впитывая запах и срывающиеся искры зеленого света. Как же мне их не хватало! Я и сама, кажется, начала сиять золотым. Рао молчал долго. Я вглядывалась в его лицо, примеряя старые, давно забытые, стершиеся из памяти и заново нарисованные воображением черты к тем, к которым успела привыкнуть за последние дни. Это было так странно. Несколько раз пыталась настроиться, понаблюдать за его работой, понять, что он и как делает, но постоянно возвращалась к разглядыванию его самого. «Что?» — открыв глаза, Шадар натолкнулся на мой взгляд. «Боюсь, что ты снова исчезнешь», — вздохнула я. «Не исчезну», — мрачно пообещал он. «Что случилось на шестой?» «Один гулящий демон подцепил где-то шлюху». Не выдержала я, готовая помчаться обратно и повыдирать волосенки паршивки, посягнувшей на мое. Да еще какое мое! «Потому что гулящему демону жрать нужно, чтобы с голоду не сдохнуть и не превратиться в личную половую тряпку одного дерьмового магистра». «Я же не знала», — вздохнула я. «Знала бы, никуда не отпустила бы». «Что там случилось?» Настойчиво повторил он. «Я пошла покормить тень, но не сдержалась». Рао несколько мгновений всматривался в меня, но расспрашивать не стал. Понял. Что ты нашел? Ничего. Боюсь, ты выдала себя, и Орден тобой заинтересовался. Возможно, они не знают, где твоя тень, и украли данную исключительно ради информации. Но это дело времени. Они перекрыли луч раньше, — нахмурилась я, вспоминая. Кто его перекрыл? Я уже не сомневалась. Магистр связывался со мной. Рао сжал зубы, по щекам пробежали желваки. Заинтересовался твоим именем. Но, возможно, ничего не нашел бы, потому что я не собирался давать ему никакой информации о тебе. А фамилия Самайн не фигурирует ни в чем, что было связано с Таэрги. Об этом позаботились еще родители отца. Свою мы тоже пытались скрыть, несколько лет жили под другими, но... Как он сюда попал? Виртуозно, следов почти нет. Скорее всего, при помощи другого демона. Да сколько же у них демонов? Я замолчала, обдумывая. Родители ничего тебе не рассказывали? Мрачно поинтересовался Рау, я качнула головой. И зря, отпечатал демон. После смягчился. Я понимаю, они хотели тебя защитить. Такие, как Трам, давно выискивают неинициированных меченых. У твоей матери наверняка на груди не было никаких меток. Не было, согласилась я. Сама долго задумалась над этим вопросом, только информацию даже в сети не так просто найти. Даже Дани с программами Грега. Очень уж кто-то тщательно ее скрывает. Ты ведь понимаешь, почему? Шадар снова притянул меня к себе, и я поспешила прижаться к моему мужчине, пока нас в очередной раз не разлучили. Эта возможность расставания давила и угнетала. Столько всего хотелось спросить, столько сделать. Было так страшно открыть глаза и обнаружить, что его опять нет. «Понятия не имею», — вздохнула я. По всем источникам и данным выходило, что мама должна была сотворить с отцом примерно то же, что я сотворила с тем несчастным на шестой. Именно потому на меченых и открыли охоту. Мы слишком опасны для людей. Но я ведь помню, что они любили друг друга. Если бы ей приходилось сдерживаться или питаться на стороне, я бы хоть как-то что-то заметила. Отец заметил бы. Вряд ли он смог бы с этим жить, как ни в чем не бывало. Да и переезжать нам пришлось бы в несколько раз чаще. В нашей семье не было столько денег, чтобы разъезжать по разным планетам или пользоваться лучами. «Что ты знаешь о демонах?» — вздохнул Рао, прерывая мои мысли. «Мало. То, что удалось вычитать по книгам, которые не оказались среди запрещенных и уничтоженных». Рао хмыкнул, но я уже погружалась в воспоминания, старательно игнорируя выскакивающих из подсознания то Ратта, то Трама. Сейчас, впервые за все время, они вдруг сделались далекими, смотрели откуда-то оттуда, извне, из-за объятий моего демона.